слов «сокол». Но это так. Твою мать. Это всегда было так, и никогда за свои желания я не испытывал стыда. Все равно с кем, лишь бы телу нравилось. Красивые девчонки, ни к чему не обязывающие свидания. Секс, секс и еще раз секс. К взаимному удовольствию обоих, короткий, без обязательств, всегда с холодным подходом на трезвую голову. Одна зая, другая, третья. Они всегда находились сами и позволяли выбирать. Все предельно честно с самого начала, никаких обещаний и чувств. Почему к чертовой матери сейчас все должно быть по-другому? Чиж. Анфиса Чижик. Фанька. Мой непрошенный жилец. Суетливая птичка, чудом попавшая в квартиру и за неделю превратившая ее в дом, в который хочется вернуться. Рассказали бы мне о том еще месяц назад, не поверил. О том, что буду с кем-то делить жилье, не поверил. Я и присутствие друзей-то с трудом выношу, а тут... Не охотница на сокола, как другие. Легкая, непосредственная девчонка, живущая в мире других ценностей. Скорее, приманка для него, интересная и живая. Добыча в опасной близости, которой просто не подступить, потому что честно и четко обведены границы. За ними, не до игры взаимных встреч удовольствий, можно сломать. А что дальше? Разве у такого, как я, есть ответ? Нет. Все понимаю. Так какого же черта снова и снова думаю о той, кого раньше не замечал? А хорошенькой зеленоглазый чижик с нежными губами и открытой улыбкой, со стройными лодыжками и тонкими запястьями, которые так и сверкают из-под пижамы, раздражая и зля. Почему вчера так опротивила Лерка, когда увидела ее рядом с Максом? Рядом с собой, готовую и ждущую внимания. Ведь я хотел ее, совершенно точно хотел, и она готова была идти. Почему ответил «нет», когда Чиж спросила, уйти ей или остаться? Все можно было бы решить парой слов и забыть. Вернуть свою привычную жизнь до девчонки. Можно, если бы тело уже не болело ею, а я сам окончательно знал, чего хочу, а чего нет. Не видел страха отказа в ее глазах. Не смотрел на нее, спящую, каждое утро, с неохотой признаваясь себе, что видеть ее мне нравится. Вид длинных волос, разметавшихся по подушке и щекам, нравится. Нравится, твою мать! Как нравится то, что она пахнет пупсами и моим шампунем. Ходит на цыпочках по утрам, боясь меня разбудить. Суетится рядом, носится с пылесосом или лопает, улыбаясь, свой шоколад, все время подсовывая мне лучшие кусочки. Не потому, что хочет прийтись по душе, а просто потому, что по-другому не умеет. Я уже успел ее узнать. Вот и вчера игра со мной Чижу не удалась. Ни к черту из нее притворщица. До последнего был уверен, что не решится, признается недосводной в нашей сделке. Когда все же робко потянулась ко мне, на силу сдержал при себе руки. Опешил от такой смелости и осторожного прикосновения губ. Но все равно смог, сдержался бы, если бы не ладонь, ласково огладившая щеку. Горячий взгляд зеленых глаз, блеснувших в полутьме, и слова, одним обещанием выкрутившие нутро. «Надеюсь, этой ночью тебе приснись именно я». Жестоко. Чуть не взвыл, схватив девчонку и подмяв под себя. «Чиж, ты и так снишься мне каждую ночь, и это чертова мука». Ей понравилось то, что случилось после. Моей мелкой провокаторше. Пусть и случилось неожиданно. Я слышал, как стучит ее сердце, когда дал возможность вздохнуть. Нам обоим понравилось. Что до меня, так чуть крышу не сорвало, так захотелось девчонку. Впервые почувствовал, каково это, когда от желания ломает кости, выбивает дыхание и хочется брать. Еще и еще, досыта. Потому что запах и нежность чижа пьянит, а вкус близости хорошо знаком. Если бы не боялся ее напугать, вышвырнул лунку в шею и не отпустил. Впрочем, я и так не смог отпустить девчонку, испытывая острую необходимость ощущать рядом, как только она сама пришла ко мне. Долго смотрел на нее в темноте, вспоминая картины из сна, сдерживая руку, чтобы не коснуться груди и не прижаться самому, спрашивая себя, так ли нужна мне эта игра в новое, незнакомое прежде чувство собственника, в ее парня. Ответ я не знал, но точно знал одно — если бы я на самом деле оказался парнем Чижика, она была бы сейчас подо мной или на мне, и определенно мы были бы в квартире одни. Точно помню, как, выпроводив недосводную, вернулся в кровать и отодвинулся от девчонки, желая наконец-то успокоиться и уснуть. Лег на спину, закинув руки за голову, твердо намереваясь к утру протрезветь от ее близости и вкуса губ. А когда проснулся... Чёрт! Про скорость это Чиж верно заметила. Держа ее в руках, я совершенно точно не намерен был тормозить. Это все голод. Проклятый голод и недотрах. Кажется, у меня не было секса чертова уйму времени с тех пор, как Чиж проснулась в моей квартире. Надеюсь, сегодняшний вечер вернет прежнего сокола к жизни и избавит от глупых мыслей, что отвернули вчера от Лерки. И все решится быстро и просто, как решалось всегда. Да, определенно требуется закончить вечер так, как он заканчивался не раз. Но это позже. А сейчас я обещал кое-кому встречу и был намерен сдержать обещание. Я стопорнул автомобиль на перекрестке и тяжело отер лицо ладонью. Дождавшись сигнала на поворот, свернул в проулок, промчался по улице и остановил «Тойоту» у кованых ворот красивого двухэтажного коттеджа из красного кирпича с фигурным портиком и белыми колоннами у входа. Меньше, чем у отца, но куда пафоснее с виду. Звонить по телефону не стал. Я знал, что Лука уже ждет меня, но дверь для пацана распахнул. Он тут же, выскочив из ворот с рюкзаком за спиной, без шапки, промчался тротуаром и скользнул внутрь салона, раскрыв рот в дерзкой мальчишеской улыбке. «Привет!» — радостно выдохнул, обнимая за шею, встречая меня таким же восторженным взглядом, каким встретил однажды 6 лет назад, когда впервые увидел после возвращения матери из Южного Китая. Сейчас брату было 12, и ничего не изменилось. Впрочем, я тоже любил его. «Артём, как здорово, что ты приехал! Я ждал! Представляешь, Даршит купил мне новый плеер со сменным усилителем и с суперскими наушниками. Хочешь, покажу? Звук зашибись! Отвечаю, ты их таких еще не слушал. Я сам выбирал». Мальчишка полез за подарком очередного мужика матери в рюкзак, сбросив его со спины. Но я уже схватил последний и кинул на заднее сиденье. «Потом, Лука, пристегнись», — приказал, выруливая на дорогу и направляясь к центру города. «Сейчас я хотел убраться отсюда подальше». «Ну, Артём, чего ты?» — возмутился мальчишка. «Что, я маленький?» «Не маленький. За последний год вон как вымахал. Почти до плеча старшему брату дорос. Но еще и не подросток». «Кому сказал? И шапку надень! Куда мать смотрит?» Она смотрела в окно. Все еще яркая тень на таком же ярком фоне. «Надо же». Я старался не думать, сколько времени ее не видел. Сегодня прогнать мысль о ней оказалось достаточно легко. Лука не растерялся. Послушно щелкнув у бедра ремнем безопасности, сказал со смехом. «Мать смотрит на Сандхира, друга Даршита. Мужик из Бомбея, и у него свой фармацевтический завод. А еще яхты и куча денег. Он у нас тоже будет новый завод покупать, она мне сама рассказала». «Интересно». Но интересно ни черта не было. Скорее наоборот, тошно, как от Лерки. «А еще сказала, что стала старой, и ее все уже порядком достало», — неожиданно признался Лука. «И мужики тоже. Знаешь?» Он вдруг притих и совсем по-взрослому вздохнул. «Она пьет, когда Даршит не видит. Один раз даже валялась на полу, а потом просила никому не говорить». Это была не новость. Точнее, не та новость, которая глушает и заставляет за нее зацепиться. 5 лет назад отец помещал Алису в частную клинику. И я думала, она смогла справиться. «Артём!» Глаза брата, очень похожие на мои, заглянули в лицо с робкой надеждой. «Может, расскажешь ему, а? Я боюсь за нее». Мои пальцы крепче обхватили руль. Ему. Человеку, который дал брату фамилию, помогал бывшей жене деньгами, и на этом, пожалуй, все. Я уже был достаточно взрослым, чтобы помнить их ссоры с Алисой. Помнить, как мать уходила. Просто в один день исчезала без предупреждения, затем возвращалась. Всегда каялась, клялась в любви, проклинала и снова исчезала. На месяц, на два, на годы, отучив меня плакать и ждать. Бесконечно долго ждать и выискивать глазами в толпе ее, маму. Однажды она вернется с известием о ребенке. Снова появится на пороге нашего дома еще красивее и ласковее, чем прежде. Но отец не поверит. В прошлом простоватый парень Василий впервые не примет назад свою Алису. Напьется, разобьет машину и попадет в больницу с сердечным приступом и переломом плеча. Душевной и физической болью, наконец зачеркнув прошлое. А я? Верил ли я тогда и сейчас, что этот шустрый, остроглазый мальчишка — точная копия своей матери, сын моего отца? Я думал об этом не раз, но всегда, вспоминая Луку, понимал, что мне плевать. Как только увидел брата, плевать на выбор родителей и их жизнь. Алиса смогла подкупить меня, дав мальчишке имя моего лучшего друга, который погиб в детстве на моих глазах, и это я тоже не мог ей простить. Ему? Лука, может, уже назовешь его отцом? Какая к черту разница, если он за тебя платит? Он не такой уж плохой мужик. Нет. Мальчишка упрямо дернул губами и отвернулся. Ну что, я его не просил. Ты тоже не зовешь Алису матерью. Никогда, даже при мне, и я не стану. Ладно, скажу. Я выехал на проспект и взял направление к Макдональдсу. Один раз в месяц, иногда чаще, мы вместе обедали в какой-нибудь кафешке. После гуляли или ходили в кино. Это было самое малое, что я мог дать Луке как старший брат, и он всегда ждал наших встреч. «Это ведь она попросила тебя рассказать мне, да?» Не составило труда догадаться. Для интриг Алисы Лука был еще мал и доверчив. По короткому взгляду, брошенному на покрасневшие щеки брата, понял, что оказался прав. «Хорошо, скажу», — повторил. «Но не рассчитывай особо на помощь отца Лука. Он собрался жениться на своей Сусанне, так что не думаю, что ему есть дело до Алисы». «Плохо». «А как же этот ваш Рашид?» — спросил мальчишку, когда он вновь вздохнул. «Совсем слепой, что ли? Расскажи ему, может, поможет». «Даршит, он индиец. Не могу, Артём. Мама говорит, что если Даршит узнает, он ее сразу бросит. Он и так на ней никак не женится, хотя обещал. А еще она думает, что у него на родине есть семья. Потому что дядя Даршит становится слишком дерганым, когда она спрашивает его о свадьбе. А мне кажется, это потому, что он маму не любит. Ну, по-настоящему не любит. Иначе зачем бы ей пить, а ему уходить, ведь так?» «Много ты понимаешь, мелкий. В жизни по-всякому бывает». Похоже, я задачил брата. Сейчас, когда Чижик по-прежнему не выходила из головы, а тело помнило тепло девчонки, совершенно не хотелось думать о матери. Но мальчишка хмуро смотрел на дорогу, и я чувствовал, что ему необходим этот разговор. Хоть с кем-то поговорить о ней. Кому, как не мне, было о том знать? «Не знаю. Мне просто кажется, что это неправильно. Артём!» Глаза брата снова с восторгом смотрели на меня. Честное слово, если бы Лука был щенком, у него бы сейчас вилял хвост, а уши стояли торчком. Я усмехнулся ему, поглядывая на дорогу. «Ну что еще, Шкет, опять что-то придумал?» «Ага». Мальчишка кивнул, качнувшись на сиденье в мою сторону. «А давай жить вместе, только ты и я. Представляешь, как будет здорово?» «Нет». «Ну, Артём!» Руки брата вцепились в мой рукав и задергали. «Давай, а! Будем сколько хочешь играть в Dark Souls и мочить зомби. Я же знаю, ты любишь». Он сложил пальцы пистолетом и стал стрелять по машинам. «Или играть в стрелялки. Пах, пах! Ты уже играл в последнюю версию Battlefield? Видел, какие у них танки? Скажи, круто!» «Нет». «А я все равно к тебе сбегу». «Только попробуй, Лука. Я тебе не Рашид. Отдеру по заднице и выкину на улицу». «И все ты врешь». «А ты проверь». Лука обиделся и отвернулся. Засопел носом в стекло, ковыряя пальцем серый пластик консоли. Этот разговор повторился не впервые, но почему-то именно сегодня я решил брату ответить честно. «Думаю, ты нужен Алисе. В этом все дело». Мальчишка тут же повернул лицо, забыв обиду. Захлопал недоверчиво длинными ресницами. «А ты?» Я ничего не ответил, продолжая вести машину, и он спросил снова. «Артём, ты же не жил с ней. Откуда тебе знать, кто ей нужен, а кто нет?» «Ну почему же? Жил? Когда-то давно. Но я был ужасным ребенком, вредным и непослушным. Таким всегда достаются отцы и ремни. Ты, Лука, не такой. Алиса тебя любит». «И снова врешь. Как будто я по-прежнему маленький, чтобы это съесть. Когда-нибудь ты обязательно мне все расскажешь, слышишь?» Я пожал плечом, останавливая машину на парковке возле Макдональдса. «Когда-нибудь, возможно, и расскажу». «Выходи, Шкет!» — оскалился на правах старшего брата. Раскричался тут. «И шапку надевать не стану, не проси! Ты сам без шапки, а я что, рыжий?» Пришлось все же дать нерыжему по затылку и дернуть за ухо. Догнав за парковкой, схватить со смехом в охапку, достать шапку из кармана и натянуть на нос. А после отстреливаться от снежков, прилетевших в спину. «Пошли уже есть твой бигмак, мелкий!» Легко поймал хохочущего мальчишку за капюшон и притянул к входным дверям в ресторан. Выбил из рук снег. «А то доиграешься. Отвезу назад к твоему Рашиту». «Не отвезешь! Чур мне два! И макшейк с макфлури! И вообще, Артём, ты обещал, что мы пойдем в кино. Давай возьмем билеты на последний ряд». «Чего? Да расти сначала до последнего». Когда привез Луку, мать вышла к воротам и смотрела, как брат неохотно выбирается из машины ей навстречу. Я не ждал, подойдет ли она, окликнет своего старшего сына. Как всегда, высадил мальчишку и уехал, сорвавшись с места. Но сегодня не думал о ней, как прежде. Не чувствовал, что остаюсь один. Тут же забыл, как только отъехал от дома с белым портиком и колоннами. Мне впервые оказалось не больно прикоснуться к ее жизни. Домой заезжать не стал. Уже было около 7 вечера. Мы с Лукой провели остаток дня в игровом клубе, и ребята уже ждали в баре и доставали звонками, заказав столик в Маракане. Собираясь вместе посмотреть чемпионат по боксу, поиграть в бильярд, да и вообще с пользой провести время. Я не знал, уедет ли Чиж домой, останется в моей квартире или выйдет на работу к Тимуру. Но когда увидел ее в баре, показавшуюся из кухни с большим, полным закусок под носом в руках, чуть встрепанную от субботней беготни, решил, что так даже к лучшему. Да, к лучшему. Держать Чижика перед глазами в поле моего привычного мира, чтобы выбросить из головы. Она права, мне все равно с кем и даже все равно где. Я хорошо помнил, зачем сюда пришел и как намеревался закончить вечер. И в этих планах не было зеленоглазой девчонки с вопросом «А как же любовь?», как не было места глупым пупсам и пижаме с мышами в моем мире. Только друзья, футбол, выпивка в меру и секс. Компания оказалась в глубине бара, возле одного из бильярдных столов, и даже в толпе посетителей я легко нашел Севу, Лёшку и Макса. Последние как раз разыгрывали партию в американку, толкаясь и привычно дурачась между собой. И хоть для девчонок время еще не настало, Макс уже не скучал, поглядывая по сторонам. «Оба-на! Нарисовалась птичка! Давай к нам, сокол, сюда!» Окликнул меня, пропустив момент, когда Леший ударил кием шар. И тот, перейдя центральную линию стола, коснулся противоположного короткого борта и мягко скатился в лузу. «Есть! Второй за мной!» — радостно сообщил. Я подошел к друзьям и пожал протянутую Мартыновым руку. «Привет, сокол! Поздно ты!» «Которая по счету партия?» «Уже шестую разыгрываем!» — Сева кивнул в сторону парней. «Чувствуешь, кто сегодня снова будет платить за выпивку?» — спросил, запуская пятерню в волосы, отбрасывая со лба длинную челку. «Что сказать, не везет Титову!» — усмехнулся. «Полировать кей — это тебе не баб клеить. Здесь сноровка нужна». «Точно!» — с готовностью отозвался Леший и заржал, опуская кий на кисть левой руки, примеряясь для нового удара. Недолго думая, я подошел ближе и хлопнул друга по плечу. «Артем, твою мать!» — услышал возмущенное в ответ. «Какого?» Но мы оба знали, какого и почему я не мог смолчать. «Леший, ну ты жук! Кончай топить Макса! Я видел, там был отыгрыш!» Если у Лешевой была совесть, то она мертвецки спала. Впрочем, как всегда. Ким сделал невинное лицо, блеснул черными глазами и почесал затылок. «Правда? Точно! Сева свидетель! Так что дай человеку нормально отыграться, если не хочешь сам получить по шарам! А пусть не пялится по сторонам! Какого черта?» Но эту партию Макс все равно проиграл, и мы с Мальвином встали за стол. Разбили пирамиду и разыграли американку в ничью. Следом еще одну. «Ребята, вы что, сговорились, что ли?» — возмутился Лёшка, вертя в пальцах пустой бокал. «У меня сейчас скулы сведет от скуки. Давай уже на победителя, мать твою! Я что, сюда зевать пришел? Кто дальше платит?» Я опустил левую руку на сукно, вскинул локоть и наклонился над кием, поднимая подбородок. Прицелился. Платить я не привык, проигрывать тем более. А уж Мальвину. Когда дело касалось азартных игр или девчонок, Севе никогда не удавалось меня обойти. Улыбка сама скользнула на лицо. Я предвкушал партию на победу и халявное пиво. Но тут же сползла. Едва перед глазами, в другом конце бара, мелькнула стройная фигурка Чижика. Взгляд сам нашел девчонку с длинными волосами, завязанными в хвост. Остановившуюся с бланком заказа возле столика с незнакомыми парнями. И зацепился за пальцы одного из них, опустившиеся на белую рубашку и сжавшие плечо. «Чёрт!» Кей мазнул по сукну, впустую отогнав шар, а я выпрямился, чувствуя, как натягивается спина. Чиж вежливо сняла с себя чужую руку и отступила, продолжая принимать заказ. Белобрысый незнакомец, мотнув толстой шеей, со смехом отвернулся к друзьям. «Сева, чтоб я сдох!» — отозвался Лёшка где-то рядом. «Ты видел, как красиво сокол промазал? Давай, дружище, сделай Тёмыча, и я клянусь, я сам вытрясу из него бабки! Эй, Мальвин, ты на кого там пялишься?» Мальвин, кажется, тоже отвлекся и не увидел моего промаха. Подняв на друга глаза, я с заминкой передал ему кий, поглядывая за плечо. «Девчонки в бар зашли». Сева мотнул головой в сторону входа. «Симпатичные. С одной из них я вроде был раньше, но точно не помню. Макс, ты их не знаешь? Не хотелось бы сейчас лишних сцен». Он положил кий на пальцы, наклонился над столом и примерился к удару. Шар со стуком врезался в бортик, пройдя мимо лузы. «Чёрт!» — в свою очередь выругался Мальвин, отбрасывая деревянный шест на стол. «Сегодня не наш день, сокол!» — засмеялся, глядя на меня. «Предлагаю ничью. Вместе и выставимся. Ты как?» Я пожал протянутую руку. «Идёт». «Идёт? Да что это с вами, парни?» — изумился Макс. «Сокол, я тебя не узнаю. Когда это ты соглашался на мировую? Ну, девчонки, ну, знакомые! Сева! Бьют — беги, дают — бери! Какое нахрен раньше? Не помню, чтобы ты из-за девчонок парился. А насчет подруг? Не знаю, мы знают нас, ясно? Главное, что это обещает всем нескучный вечер, а на остальное плевать. Какие сцены? Я сам тут Отелло в два акта сыграю, если надо. Только покажи, кого душить». «Ладно, Макс, не заводись». Лёшка обнял друга за плечи, увлекая к нашему столику, который мы обычно занимали. Обернулся, показывая большим пальцем в сторону бара. Мы с тобой по-любому в выигрыше. А эти лузеры пусть ставят выпивку и чего-нибудь закусить. Не знаю, как ты, а я жрать хочу. Согласен. У освещенного бара сидело уже много народу. Помещение Маракана постепенно заполнялось завсегдатаями. И Чиш тоже крутилась возле темноволосого бармена, крепкого парня с татуированной рукой, подхватывая бокалы и разнося их к столикам. Я все не мог отпустить ее взглядом. Что-то в этой сцепке событий мне определенно не нравилось. Но вот что? Я проследил за тем, как девчонка подошла к компании Белобрысова и остановилась, оставляя заказ. «Хорошо, я сейчас». Собрался было направиться к бару, но Мартынов уже опередил меня, остановив за локоть и хлопнув по спине. «Я сам принесу всем выпить, Артём. Ты лучше вон ту официантку поймай». Кивнул в сторону пробегающей мимо грудастой брюнетки в короткой юбке. «Пусть, наконец, обслужат нашу парочку счастливчиков. Тебе что взять? Водку с тоником. Пиво? Сегодня нет, не люблю, ты знаешь. Как скажешь. Тогда ребятам по одному и чуть позже повторить? Годится». Кафе-бар «Маракана» был известен в городе как место сбора болельщиков. Не только футбольных фанатов, но и вообще любителей мужских видов спорта. Сегодня здесь все ждали бокс. И я не был исключением, хотя из-за тренировок бывал в баре не так часто, как друзья. Но знал о нем давно, и он мне нравился. Атмосферой и хорошей компанией. Тем, что я всегда мог получить здесь все, что хотел. Нравился. До сих пор. Сегодня я, непонятно почему, чувствовал в себе раздражение. «Сокол, привет! Артём, привет!» Взгляд нашел знакомых ребят, и рука поднялась в коротком приветствии. Я давно привык к тому, что рядом всегда находился тот, кто меня знает. «Привет!» Все столики в зале оказались заняты, и официантку удалось поймать не сразу. Предложив меню и записав заказ, брюнетка убежала, оставив Макса с тоской смотреть ей вслед, Алёшку присвистнуть. «Вот это буфера! Парни, вы видели, как она красиво пуговицу расстегнула? Даёшь, парноразмер в общепит! Горячая штучка!» «Для чаевых старается. Я думаю, здесь подсобки жаркие, вот и упрела бедная. Но я бы с ней тоже кое-что попробовал». Макс хохотнул и толкнул меня плечом. «Сокол, чего молчишь?» Сказать было нечего. Официантка осталась незамеченной мной, как и ее буфера. Сейчас я наблюдал, как Мартынов прошел вдоль бара, мимо сидящего за стойкой народа, и остановился за спиной Чижа. Наклонившись к девчонке, что-то сказал, заставив ее обернуться. Наверняка спросил о выпивке. Официантов в зале не хватало, и вид у Чижика был заметно взъерошенный и уставший. Кивнув, она собралась уходить, но Сева остановил ее за руку, поймав запястье. Я сглотнул тугую слюну, внезапно понимая, что в помещении стало душно. Макс, проследив за моим взглядом, нахмурился. «Вот и я о том же, Тёмыч. Что-то Сева не торопится возвращаться к друзьям с бухлом. Мне кажется, или он клеит эту малышку, испытывая наше терпение? Смотри, как уши навострил. С каких это пор его интересуют домашние девочки, а?» Удивленно заметил. Я смотрел, как Чиж зашла за стойку к бармену, сняла с держателя бокалы и стала наполнять их выпивкой. Справившись, выставила перед Мартыновым в ряд. Смешала для меня коктейль и поставила тут же. «А тебе-то что, Титов?» — ехидно отозвался Лёшка. «Завидуешь, что не твой ржавый гвоздь обкатают? Так Сева у нас мастер по части произвести впечатление, не то что ты. Ездит по ушам, не подкопаешься. Ты за свое хозяйство пекись, Ким, зато я честный. Не рассказываю каждый второй после того, как трахнул, что у меня дома есть девушка и как я по ней скучаю. Но эта малышка вроде не промах. Видел ее в университете с твоей сестрой. Думаешь, поведется?» Я продолжал наблюдать за Чижиком. Бокалы стояли, но Сева не спешил уходить. «Точно, Анфиса Чижик. Нормальная девчонка, не из тех, кто на один раз. Не помню, чтобы замечал ее с кем-то». Лёшка отпустил смешок. «Зная от Ульки, как она относится к таким, как я и Мартынов, не думаю. Но Сева у нас парень способный, своего не упустит. Впрочем, я его насчет сестры и ее подруги честно предупредил, чтобы губу не раскатывал. Сказал, что вмешаюсь». «Лучше бы твоя Улька по мне сохла», — вздохнул Макс. «Глядишь, я бы исправился». «Лучше бы ты заткнулся, Титов, и не напрягал. Она тебя еще со школы терпеть не может, кажется, говорил». «Много ты, Леший, понимаешь. Девчонки непредсказуемы, как моя жизнь. Сегодня терпеть не может, а завтра люблю не могу. Все меняется, старший брат, и тебе однажды придется смириться. Факт. Однажды возможно, но если это будешь ты, я тебя кастрирую. Без обид, сокол-свидетель». Я даже не взглянул на друзей и не вступил в перепалку. К таким стычкам все давно привыкли. «Значит, Сева там на бабки жмется?» — высказал Макс догадку. «Думаешь, за скидку торгуется?» «Уверен. Ты бы тоже жался, если бы сейчас выставлялся. Так что никаких домашних девочек в ночных барах, только выпивка и бокс. А там как карты лягут. Кстати, что насчет ваших общих знакомых? Кого он там увидел у входа? Чиж отвернулась и вышла из-за стойки, оставив Мартынова стоять с подошедшими к нему девушками. Кто-то из зала окликнул девчонку, и она с озадаченным видом прошла мимо. Лишь на секунду, кажется, сбилась с шага, заметив меня. «Вот и все», — протянул Лёшка, наблюдая за другом. «Три пива и один Лонг-Айленд». «Ну и какого черта он там торчит? Сева, мать твою, двигай сюда!» — окликнул приятеля, махнув рукой. Обернулся к возвращающемуся Чижику. «Анфиса, привет!» «Привет, Лёш». На меня не взглянула, как будто мы не знакомы. Но не только я провожал ее взглядом. «А все равно девочка хороша», — хмыкнул Макс, откинув плечи на высокую спинку стула. «Все на месте, и задница ничего. Я бы к такой разок прижался». Сам не заметил, как поймал его за воротник и дернул к себе. У Титова от изумления взлетели брови. «Сокол, ты перепил или не допил? А может, не спустил? Какого?» Я замер, а он рывком сбросил с себя мои пальцы. «Чёрта, друг!» Мы встретились глазами. Если бы я знал. Ответа не было, но кулак упрямо не хотел разжиматься. «Сокол, хватит!» По-своему расценил мой порыв Лёшка, вскочив со стула и встав между нами. «Да, это та девчонка, Фанька! Но я же тебе уже объяснил, с твоей квартирой случайно вышла. Извини, клянусь, Макс не в курсе». «Леший, я о чем-то не знаю?» Тут же отозвался Титов. И такого я его тоже знал, уже без оттенка юмора в голосе. «Да, потом объясню. Водка с тоником». А это уже сказал я, заставив себя опустить руку, но глядя на друзей в упор. Мне хватило секунды, чтобы тело звенело, и сейчас я пытался укротить вспыхнувший во мне гнев. «Что?» — переспросил Леший. «Три пива и водка с тоником. Сева!» — крикнул навстречу оглянувшемуся Мартынову. «Двигай поршнями! Этих двух подруг, что с тобой, давай сюда! Черт!» — вспылил, разворачиваясь к залу спиной. «Черт!»